Даниэль Пейдж. «И восстанут злые». Вторая книга трилогии. Перевод с английского Валерии Савельевой. Серия Clever Fantasy. Москва. Clever Media Group. 2017 год. Категория 16+. Аннотация. Чтобы освободить страну Оз, Эми Гам должна отнять сердце у железного дровосека, украсть мозг страшилы, забрать храбрость льва, а потом убить жестокую принцессу Дороти, которая вернулась из Канзаса в изумрудный город и захватила власть. Но Дороти все еще жива. И теперь у Эми появилась новая миссия – найти Дороти, разгадать тайны загадочного волшебника, спасти свой дом. И ради этого восстанут злые.